Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Алексея Плещеева. Алексей Николаевич Плещеев – русский поэт, писатель, переводчик, литературный и театральный критик. Многие его произведения, особенно стихи для детей, стали хрестоматийными и считаются классикой. Родился он 22 ноября по старому стилю 1825 года в городе Кострома, в дворянской семье, принадлежавшей к старинному роду. Отец поэта Николай Сергеевич служил при Оланецком, Вологодском и Архангельском губернаторах. Детство Алексея прошло в Нижнем Новгороде, где с 1827 года отец служил губернским лесничим. После смерти отца в 1832 году воспитанием сына занялась мать Елена Александровна, урожденная Горскина. До 13 лет Алексей учился дома и получил хорошее образование, овладев тремя языками. Затем, по желанию матери, поступил в Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, переехав в Петербург. В 1843 году Плещеев покинул школу гвардейских прапорщиков, формально уволившись по болезни, и поступил в Петербургский университет по разряду восточных языков. В студенческие годы определился его интерес к литературе и театру, а также к истории и политической экономии. Тогда же сблизился он с Достоевским, Спешневым и Петрашевским, социалистические идеи которых он разделял. В 1844 году в журнале «Современник» были опубликованы первые стихотворения поэта Плещеева. Летом 1845 года Алексей Николаевич оставил университет из-за стесненного материального положения и неудовлетворенности самим процессом образования. Выйдя из университета, он посвятил себя исключительно литературной деятельности. Но надежд завершить образование не оставил, собираясь подготовить весь университетский курс и сдать его экстерном. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Всем трудящимся». Всем трудящимся на благо страны своей родной, всем ее ведущим к свету и бестрепетной рукой, высоко несущим знамя правды вечной и святой, всем, кто избрал подвиг трудный и не ждет себе венца, пожелаем нынче, братья, чтобы остались до конца верны чистым идеалам в битве жизни их сердца. Пожелаем, чтоб не меркнул правды луч в краю родном, чтоб волной широкой знания разлилось повсюду в нем, и чтоб мира кроткий гений осенил его крылом. Стихотворение «Вперед без страха и сомнения». Вперед без страха и сомнения на подвиг доблестный, друзья! Зарю святого искупления уж в небесах завидел я. Смелей, дадим друг другу руки и вместе двинемся вперед. И пусть под знаменем науки союз наш крепчет и растет. Жрецов греха и лжи мы будем глаголом истины карать. И спящих мы от сна разбудим и поведем на битву рать. Не сотворим себе кумира ни на земле, ни в небесах. За все дары и блага мира мы не падем пред ним во прах. Провозглашать любви учение мы будем нищим богачам, и за него снесем гонение, простив безумным палачам. Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, в заботах тяжких истощил, как раб ленивый и лукавый, талант свой в землю не зарыл. Пусть нам звездою путеводной святая истина горит, и верьте, голос благородный недаром в мире прозвучит. Внемлите ж, братья, слову брата, пока мы полны юных сил. Вперед, вперед и без возврата, чтоб рок вдали нам не сулил. Стихотворение «Нет, лучше гибель без возврата». Нет, лучше гибель без возврата, чем мир постыдный с тьмой и злом, чем самому на гибель брата смотреть с злорадным торжеством. Нет, лучше в темную могилу унесть безвременно с собой и сердце пыл, и духа силу, и грез безумных страстных рой, чем все тупее и жирее влачить бессмысленно свой век, смирением ложным фарисея, твердя, бессилен человек, чем променять на сон отрадный и честный труд, и честный бой, и незаметно в тине смрадной в грязи увязнуть с головой. В 1846 году выходит первый сборник стихов поэта Плещеева, в котором было исключительно популярное в кругу петрашевцев стихотворение «Вперед, без страха и сомнения». 8 апреля 1849 года по доносу провокатора поэт был арестован в Москве и под стражей переправлен в Петербург, в Петропавловскую крепость, где провел 8 месяцев. Из 23 осужденных по делу 21 был приговорен к расстрелу. В их числе оказался и Алексей Плещеев. 22 декабря того же года вместе с остальными осужденными петрашевцами Алексей Николаевич был привезен на Семеновский плац к специальному эшафоту гражданской казни. Последовала инсценировка, которую впоследствии подробно описал Достоевский в своем романе «Идиот», после чего был зачитан указ императора Николая I, согласно которому смертная казнь заменялась различными сроками ссылки на каторгу или в арестантские роты. Плещеев сначала был приговорен к 4 годам каторги, затем был переведен рядовым в город Уральск в отдельный оренбургский корпус. В 1853 году принял участие в штурме крепости Ак-Мечеть. За храбрость был произведен в унтер-офицеры. В мае 1856 года получил чин прапорщика и смог перейти на гражданскую службу. В 1857 Плещеев женится на дочери смотрителя Илецкого соляного прииска Еликониде Александровне Рудневой и после длительных хлопот добился разрешения жить в Москве, правда, под строжайшим надзором. Стихотворение «Ночь тиха». Ночь тиха, едва колышет ветер темные листы, грудь моя томленьем дышит, и тоской полны мечты. Звуки дивные несутся, слышу я в тиши ночной, то замрут, то вновь польются гармонической волной. Вот вдали между кустами свет в окне ее мелькнул, как бы жаркими устами я к кустам ее прильнул. Ночь бы целую в забвенье все лобзал ее, лобзал, и слезами упоенья грудь молодую б обливал. Но один я, грустно, скучно, огонек в огне погас, глухо колокол докучный прогудел полночный час. Стихотворение «Кто ты, красавица, с цветами полевыми?» Кто ты, красавица, с цветами полевыми, вплетенными в золотистый шелк кудрей, с улыбкой ясною, с глазами голубыми, в одежде сотканной из солнечных лучей? И кем тебе таинственная сила дана сердца больные врачевать? Пришла, и в них ты радость воскресила, что жизнь давно, казалось, в них убила. Все ожило, все расцвело опять, и в честь твою природа гимн слагает, звенят ручьи, им вторит птичек хор, шумя своей листвой зеленый бор к тебе, как друг, объятье простирает. Я только гостья здесь, я небом послана в усталые сердца пролить успокоение, смягчить суровых гнев, вражду и озлобление. Я только гостья здесь, зовут меня весна. Стихотворение «Меж тем, как шум рукоплесканья». Меж тем, как шум рукоплесканья и кликов залу оглашал, лишь я один сидел в молчании, ничем восторг не выражал. Я не бросал тебе букеты, не бросил я тебе венок, но стих созрел в душе поэта. Прими же, вот и мой цветок. Прими его, хоть не блистает красой он южного цветка, но солнце также оживляет листки и роз, и василька. Последующие годы поэт активно сотрудничает с журналом «Современник», становится сотрудником и пайщиком газеты «Московский вестник», печатается в «Московских ведомостях» и других изданиях, примыкает к некрасовской школе, пишет стихи о народной жизни, о жизни городских низов, но особенно много у поэта Плещеева стихов в жанре природной лирики. Стихотворение «Весна». В старый сад выхожу я, росинки, как алмазы на листьях горят, и цветы мне головкой кивают, разливая кругом аромат. Все влечет, веселит мои взоры золотая пчела на цветке, разноцветные бабочки-крылья и прыжки воробья на песке. Как ярка эта зелень деревьев, купол неба так чист и глубок. И брожу я, восторгом объятый, и слеза застилает зрачок. За оградой садовой чернеет полоса взбороненной земли, и покрытые соснами горы поднимаются к небу вдали. Как любовью и радостью дышит вся природа под вещим лучом, и душа благородная чует здесь присутствие Бога во всем. Снова крепнут дремавшие силы, новой жизни приходит пора, и становится все так возможным, что мечтою казалось вчера. Как прекрасна весна! Миллионы ей навстречу звучат голосов, и в моем воскресающем сердце ей привет вдохновенный готов. Стихотворение «Ночь». Бледный луч луны пробился сквозь таинственные листвы и приносит ветер теплый запах скошенной травы. Все бы только здесь лежал я, под навесом этих ив. В дальнемую, в купол звездный, взор бесцельно устремив, все бы слушал, как вершина ивы дремлющей шумит, как на темном дне оврага по камням родник журчит. Это тихое журчание, шелест листьев, свет луны, на меня все навевает примиряющие сны. Ночь с твоим сиянием кротким для усталого меня, ты дороже и милее ярко блещущего дня. Стихотворение «Уж тает снег». Уж тает снег, бегут ручьи, в окно повеяло весною, засвищут скоро соловьи, и лес оденется листвою, чиста небесная лазурь, теплей и ярче солнце стало, пора метели злых и бурь опять надолго миновала, и сердце сильно так в груди стучит, как будто ждет чего-то, как будто счастье впереди, и унесла зима заботы, все лица весело глядят, весна, читаешь в каждом взоре, и тот, как празднику ей рад, чья жизнь лишь тяжкий труд и горе, но резвых деток звонкий смех и беззаботных птичек пение мне говорят, кто больше всех природы любит обновление. В 1864 году Алексей Плещеев вынужден был поступить на службу и получил место ревизора контрольной палаты Московского почтамта. Совсем меня исколотила жизнь, в мои лета биться, как рыба об лед, и носить вицмундир, которому никогда не готовился, куда как тяжко, жаловался он спустя 2 года в письме Некрасову. Были и другие причины, обусловившие наметившееся к концу 1860-х годов резкое ухудшение общего настроения поэта. Преобладание в его произведениях чувств горечи и подавленности – крах претерпели его надежды на всенародные выступления в ответ на реформу. Умерли или были арестованы многие его друзья – Добролюбов, Шевченко, Чернышевский, Михайлов и другие. Тяжелым ударом для поэта стала смерть жены в декабре 1864 года. После закрытия в 1866 журналов «Современник» и «Русское слово» Плещеев оказался в числе группы литераторов, практически потерявших журнальную трибуну. Стихотворение «Запах розы и жасмина». Запах розы и жасмина, трепет листьев, блеск луны. Из открытых окон льется песня южной стороны, и томят и нежат душу эта ночь и песня мне, что затихла, что заснула, снова будет в ней оне. И нежданно встрепенулась вереница давних грез. Оказалось, что навеки эти грезы рок унес, и что все, чем в молодые дни душа была полна, поглотила невозвратно жизни мутная волна. Но опять потухший пламень загорается в крови, и опять раскрылось сердце для восторга и любви. Пахнут розы и жасмины серебримые луной, и поет, поет о счастье чей-то голос молодой. Стихотворение «Отдохну-ка, сяду я у лесной опушки». Отдохну-ка, сяду я у лесной опушки, Вон вдали соломой крытые избушки, и бегут над ними тучи вперегонку из родного края в дальнюю сторонку. Белые березы, жидкие осины, пашни да овраги, грустные картины. Не пройдешь без думы, без тяжелой мимо. Что же к ним все тянет так неодолимо? Ведь на свете белом всяких стран довольно, где и солнце ярко, где и жить привольно, но и там, при блеске голубого моря, наше сердце ноет от тоски и горя, что не видит взоры ни берез плакучих, ни избушек этих сереньких, как тучи. Что же в них так сердцу дорого и мило, и какая манит тайная к ним сила? Важное место в творчестве Плещеева последнего десятилетия его жизни занимала детская поэзия и литература. Успех имели его сборники «Подснежник» и «Дедушкины песни». Поэт принимал активное участие в издательском деле именно в русле развития детской литературы. Исследователи творчества Плещеева отмечали, что для детских стихов его характерны стремления к жизненности, простоте. Они наполнены свободными разговорными интонациями и реальной образностью. Некоторые стихи поэта знакомы многим со школьной скамьи. Например, стихотворение «Травка зеленеет». Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит, с нею солнце краше и весна милей. Прощебечь с дороги, нам привет скорей, дам тебе я зерен, а ты песню спой, что из стран далеких принесла с собой. Стихотворение «Скучная картина». Скучная картина, тучи без конца, дождик так и льется, лужа у крыльца, чахлая рябина мокнет под окном, смотрит деревушка сереньким пятном. Что ты рано в гости осень к нам пришла? Еще просит сердце света и тепла. Все тебе не рады, твой унылый вид горе да невзгоды бедному сулит. Слышит он заранее крик и плач ребят, видит, как от стужи ночь они не спят. Нет одежды теплой, нету в печке дров. Ты на чей же осень поспешила зов? Вон и худ, и бледен, сгорбился больной, как он рад был солнцу, как был бодр весной. А теперь наводит желтых листьев шум на душу больную рой зловещих дум. Рано, рано осень в гости к нам пришла, многим не дождаться света и тепла. Стихотворение «Внучка». Бабушка, ты тоже маленькой была, и любила бегать, и цветы рвала, и играла в куклы ты, бабуся, да? Цвет волос какой был у тебя тогда? Значит, буду так же бабушкой и я. Разве оставаться маленькой нельзя? Очень бабушку мою, маму мамину люблю. У нее морщинок много, а на лбу седая прядь. Так и хочется потрогать, а потом поцеловать. Может быть, и я такою буду старенькой, седою. Будут у меня внучатки, и тогда, надев очки, одному свяжу перчатки, а другому пошмачки. 1870-80-е годы Плещеев много занимался переводами. Он делал стихотворные переводы произведений Тараса Шевченко, Генриха Гейне, Джорджа Байрона, Томаса Мура и других поэтов. В эти же годы Алексей Плещеев был секретарем редакции «Отечественных записок», после их закрытия одним из редакторов «Северного вестника». В 1890 году Плещеев получил огромное наследство. Это позволило ему избавиться от многолетней борьбы за существование. Он поселился с дочерьми в парижском отеле «Мирабо». Огромное богатство, вдруг свалившееся на него, он принял с благородным равнодушием, оставаясь таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Преображенской площади в Петербурге. Поэт так говорил о свалившемся на него наследстве. «Что мне это богатство? Вот только радость, что детей я смог обеспечить. Ну и сам немножко вздохнул перед смертью». На эти деньги он оказывал помощь многим литераторам и внес в литературный фонд значительную сумму, учредив премии имени Белинского и Чернышевского для поощрения талантливых поэтов и писателей. Стихотворение «Завидно мне смотреть на мудрецов». Завидно мне смотреть на мудрецов, что знают жизнь так хорошо по книгам. И все решать они привыкли мигом, в их головах на все ответ готов. То, что других болезненно тревожит, презрение в них рождает или смех. Сомнение червь у них сердец не гложет. Непогрешим мужей ученый цех. Но одного лишь я боюсь немножко, что если жизнь, как дерзкий ученик, вдруг стащит с них всеведение парик и книжки их все вышвырнет в окошко. И род людской, сознав, что он идет окольную и вязкою дорогой, назло иной теории убогой вдруг сделает нежданный поворот. О, что тогда? Но, впрочем, не придут, ни от чего они, я думаю, в смущение. И прежнего исполнены презрения, весь род людской безумным назовут. Явный мир поэт Алексей Плещеев покинул 26 сентября по старому стилю 1893 года, когда уже тяжело больным в очередной раз направился на лечение в Ниццу, по пути скончавшись от апоплексического удара. Тело его было перевезено в Москву и погребено на территории Новодевичьего монастыря. Власти запретили публиковать какое бы то ни было панегирическое слово на смерть поэта, но на церемонии прощания 6 октября собралось огромное количество народа. На похоронах, как свидетельствовали современники, присутствовало и немало молодежи, в том числе многие, тогда еще мало кому известные литераторы, поэты и писатели. В частности, там присутствовал поэт Константин Бальмонт, произнесший прощальную речь. Отрывок из посмертного посвящения Константина Бальмонта. «Он был из тех, кого судьба вела кремнистыми путями испытания, кого везде опасность стерегла, насмешливо грозя тоской изгнания, но вьюга жизни, бедность, холод, мгла, в нем не убили жгучего желания быть гордым, смелым, биться против зла, будить в других святые упования». Более 100 стихотворных произведений поэта были положены на музыку. Оригинальные и переводные стихи Плещеева завораживают своей мелодичностью. Именно поэтому они не остались незамеченными такими композиторами, как Чайковский, Мусоргский, Рахманинов. В завершении передачи о творчестве поэта Алексея Николаевича Плещеева прозвучит стихотворение «Была пора». «Была пора, своих сынов отчизна к битве призывала, с толпой несметною врагов и рать за ратью восставала, и бодро шла за ратью рать, геройской смертью умирать. Но смолк орудий страшный гул, и, отстояв свой край родимый, народ великий отдохнул, отчизна вышла невредимой из той борьбы, как в старину, в иную славную войну. И вот опять она зовет своих сынов на бой упорный, но этот бой уже не тот, со злом и тьмой, с неправдой черной. Она зовет теперь на бой во имя истины святой. Не страшен нам и новый враг, и с ним отчизна совладает. Смотрите, уж редеет мрак, и свет повсюду проникает, и, содрогаясь, чует зло, что торжество его прошло. Современники и прижизненные исследователи творчества поэта отмечали необычайную ясность ума, цельность натуры, доброту и благородство Плещеева. Характеризовали его как человека, который отличался неомрачаемой ничем чистотой души и сохранил, несмотря на все лихие каторжные и солдатские десятилетия, детскую веру в чистоту и благородство человеческой натуры. Читайте стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!